Она встала и направилась к выходу. «Нифига себе!» — растерялась Даша. «Я что тут, девочка Паш?» Но, решив, что у той, видимо, от горя помутилась в голове, махнула рукой официанту в надежде, что счет окажется не очень большим. В номере женщина сняла шляпу, очки и устало опустилась в кресло. Даша не могла отвести от нее глаз. Вылитая Светка. Нет, пожалуй, даже красивее. Линия губ более выразительная, глаза светлее и больше. «Прошу вас, присаживайтесь. Дама уже полностью владела собой. Расскажите мне все, что вы знаете об этой девушке. Буквально все, до самых малейших подробностей». Даша опешила от такого нахальства. Присев в кресло напротив, она достала сигарету и, не спрашивая разрешения, закурила. Ситуация из невероятной превращалась в комическую. Вот уже 3 дня подряд все, кому не лень, в ультимативной форме требуют от нее информацию о Светке. Друзья, полиция, а теперь еще это чудо в перьях. Она вздохнула. «Мадам, вполне может быть, что вы неплохой и приятный в общении человек. Но сейчас вы, к сожалению, забыли об одной незначительной детали. Я вам не подруга, не подчиненная и даже не близкая родственница. Денег в долг не брала и жизнью, насколько мне известно, не обязана. Назовите хотя бы одну причину, по которой я должна отчитываться перед вами». Незнакомка сжала губы, видимо, желая ответить что-то резкое, но в самую последнюю секунду сдержалась. «Наверное, вы правы. Я могу вас попросить потушить сигарету?» «Не можете». «Я так и думала. Какие ваши условия? Вы хотите денег?» Даша позеленела. «Мадам, не заставляйте меня быть грубой. Мы хоть и учились в разных школах, но, поверьте, я знаю достаточно выражений не только в английском, но и в немецком, чтобы объяснить, насколько вы заблуждаетесь». Та взглянула на нее с таким изумлением, будто впервые узнала, что и козявки умеют разговаривать. «И что же вы хотите?» «Информация за информацию. Я уверена, мы можем быть полезны друг другу. Со своей стороны клянусь, что ни одно слово, произнесенное в этой комнате, не выйдет за ее пределы. К тому же, — Даша со злорадством посмотрела на собеседницу, — я видела уже достаточно, и остальное могу домыслить сама. Не думаю, что сильно ошибусь, поэтому можете быть со мной совершенно откровенны». «Хорошо», — женщина раздраженно отогнала дым рукой, — но, боюсь, мне придется разочаровать вас. Никакой сенсационной историей я вас не порадую. Более того, еще несколько дней назад я была просто на 100% уверена, что не только в моей жизни, но и во всем нашем роду нет ни одной неизвестной страницы. Теперь же вокруг моей семьи происходят события, которым я не могу дать никакого логического объяснения». Демонстративно сморщив нос, незнакомка встала и отошла к окну. «Нельзя ли поконкретнее?» — осторожно прервала монолог вредная Даша, стараясь при этом направить струю дыма ей вслед как можно точнее. Стоя у окна, величественная дама молчала. Затем, обернувшись, с высоты своего роста задумчиво оглядела рыжеволосую собеседницу, словно оценивая, стоит ли с ней вообще разговаривать. По лицу было видно, что результат осмотра не вполне ее удовлетворил. Но все же после небольшого колебания она достала из сумки свою визитную карточку и протянула ее молодой женщине. «Разрешите представиться». Глава 15. На небольшом частном пляже, в в полном одиночестве,